У нас над колхозом сгущаются кучи участковый пэт заводит свой мопед. А все от того, что вчера до утра металлист балалайки наяривал металлон из бревна и из фанеры. Гад себе гитару сделал 50 пат, и проиграв чего-то пару раз, он разбудил деревню пидора. Гора пиздецов.